Джонни заколебался. Все вокруг замерло, телевизионные Юпитеры жарко светили ему в лицо, подобно тропическому солнцу. «Нет», — сказал он. Снова посыпался град вопросов, и Джонни беспомощно посмотрел на Вейзака. «Хватит! Хватит!» — закричал тот. Когда шум утих, он взглянул на Джонни. «Вы устали, Джонни?» «Я отвечу еще на два вопроса», — сказала Джонни. «А затем... На самом деле у меня был трудный день. Да, мадам!» Он показал на полную женщину, которая протиснулась между двумя молодыми репортерами. «Мистер Смит!» — спросила она громким, зычным голосом, будто идущим из трубы. «Кто будет выдвинут в президенты от демократов в будущем году?» «Этого я вам сказать не могу», — ответила Джонни, искренне удивленный таким вопросом. «Откуда мне знать?» Снова поднялись руки, Джонни указал на высокого мужчину в темном костюме с лицом трезвенника, тот сделал шаг вперед, в его облике было что-то чопорное и змеиное. «Мистер Смит, я Роджер Дюссо из Люинстонской Сан, и мне бы хотелось знать, представляете ли вы себе, почему именно у вас открылся такой исключительный дар?» И если, конечно, он у вас действительно открылся. Почему у вас, мистер Смит? И Джонни откашлялся, прочищая горло. Если я правильно понял, вы просите, чтобы я обосновал нечто такое, чего не понимаю сам? Я не могу этого сделать. Не обосновать, мистер Смит, просто объяснить. Он думает, что я их дурачу. Или пытаюсь дурачить. Вейзак подошел к Джонни. «Быть может, я отвечу на ваш вопрос», — сказал он. «Или, по крайней мере, объясню, почему на него нельзя ответить». «А вы что, тоже ясновидящий?» — холодно спросила Дюссо. «Да, как все неврологи. Нам без этого нельзя», — сказал Вейзак. Раздался взрыв смеха, и Дюссо покраснел. «Леди и джентльмены! Представители прессы, этот человек провел 4,5 года в коматозном состоянии. Мы, изучающие человеческий мозг, не имеем ни малейшего представления о том, почему Джон оказался в нем или почему из него вышел, и все по одной причине. Мы не понимаем сути коматозного состояния, как не понимаем и что такое сон или простой акт пробуждения». «Леди и джентльмены, мы почти ничего не знаем даже о мозге лягушки или муравья. Можете меня цитировать? Видите, я ничего не боюсь, так?» Снова смех, Вейзак им нравился, но Дюссо не смеялся. «Вы можете также меня цитировать, когда я говорю, что этот человек стал обладать совершенно новой или очень старой человеческой способностью? Почему? Если я и мои коллеги почти ничего не знаем даже о мозге муравья, как я отвечу почему? Могу, однако, обратить ваше внимание на некоторые интересные моменты, которые, впрочем, не обязательно должны иметь какое-то значение. Один участок мозга у Джонни Смита, правда, очень маленький, полностью поврежден, но для мозга все участки важны. Джон называет его мертвой зоной, а там, по всей видимости, находится ряд элементов памяти. Все уничтоженные воспоминания, очевидно, были частью определенной подгруппы. Туда входили названия улиц, проездов, дорожные знаки. Эта подгруппа составляет часть группы понятий, определяющих расположение предметов на местности. Небольшая, но полная афазия, судя по всему, затронула как языковые, так и зрительные способности Джона Смита. В порядке компенсации другой крошечный участок его мозга, по-видимому, проснулся. Он расположен в районе темени. Это один из наиболее сложных участков передового или думающего мозга. посылаемые им электрические импульсы совсем не такие, какими должны быть, правильно? И еще. Теменной участок имеет какое-то отношение к осязанию, в какой степени сказать трудно, и расположен совсем близко к той части мозга, которая определяет и отождествляет различные формы и структуры. Так вот, по моим наблюдениям, озарения у Джона всегда вызываются предварительным контактом. Тишина. Репортеры судорожно записывают. Телевизионные камеры, которые было придвинулись, чтобы показать крупным планом Вейзека, сейчас отъехали, чтобы захватить в кадр и Джонни. «Так, Джонни?» — снова спросил Вейзек. «Мне кажется...» Внезапно сквозь толпу репортеров протиснулся Дюссо. Джонни подумал, что он собирается сделать какое-то опровержение. Затем он увидел, как Дюссо стаскивает что-то с шеи. «Пускай продемонстрирует нам свои способности», — сказал Дюссо. Он держал медальку на тонкой золотой цепочке. «Посмотрим, что вы сделаете с этим». «Ничего вы не посмотрите», — сказал Вейзек. Его седоватые густые брови грозно сдвинулись, и он возрился на Дюссо, как пророк Моисей. «Этот человек не цирковой факир, сэр». «А что, если вы меня дурачите?» — спросил Дюссо. «Либо он может, либо нет, верно? Пока вы нам тут рассказывали обо всем, я и сам подумал кое о чем. Например, о том, что такие парни ничего не могут сделать, когда их просят. А значит, им грош цена». Джонни окинул взглядом репортеров, они смотрели на него во все глаза, нетерпеливо ожидая ответа. Исключение составлял Брайт, у которого был несколько смущенный вид. Джонни вдруг почувствовал себя христианином, брошенным в яму ко львам. «Они все равно будут в выигрыше», — подумал он. «Если я смогу сказать ему что-нибудь интересное, они получат материал на первую полосу. Если не смогу или откажусь, состряпают фельетон». «Ну что?» — спросил Дюссо. Медаль раскачивалась на цепочке, зажатой в кулаке, и Джонни взглянул на Вейзека, но тот с отвращением отвернулся. «Дайте-ка ее сюда», — сказал Джонни. Дюссо передал медаль, и Джонни положил ее на ладонь. Это оказалась медаль с изображением святого Христофора. И Джонни выпустила тонкую цепочку, и когда она с сухим шуршанием выросла желтой горкой на ладони, прикрыл ее рукой. Наступила мертвая тишина. У двери стояла группа врачей и медсестер. К ним подошли несколько больных, они уже выписались, собирались уходить и были поэтому в верхней одежде. В конце коридора, ведущего в комнату отдыха с телевизором и настольными играми, сгрудились больные. Из главного вестибюля подошли посетители. Воздух был наэлектризован, как будто где-то рядом проходила линия высокого напряжения. Джонни, бледный и худой, в белой рубашке и мешковатых джинсах, стоял молча. Он так сжал медаль в правой руке, что при свете телевизионных Юпитеров были ясно видны вздувшиеся вены. Перед ним в темном костюме стоял Дюссо, спокойный, непогрешимый и суровый, как судья. Время словно остановилось, ни кашля, ни шепота. «О!» — тихо сказала Джонни, и затем «вот как!» Пальцы его медленно разжались, он взглянул на Дюссо. «Ну?» — спросила Дюссо, но уже совсем другим голосом. Вся его агрессивность вдруг исчезла. Исчез и усталый, нервный молодой человек, только что отвечавший на вопросы репортеров. На губах Джонни играла полуулыбка, но ничего теплого в ней не было. Голубые глаза потемнели, взгляд их стал холодным и отсутствующим. У Вейзека мороз пробежал по коже. Потом он рассказывал, что увидел лицо человека, наблюдающего в сильный микроскоп интересную разновидность инфузории туфельки. «Это медаль вашей сестры», — сказала Джонни, обращаясь к Дюссо. Ее имя было Анна, но все звали ее Терри. Это ваша старшая сестра. Вы любили ее, боготворили землю, по которой она ходила. Внезапно голос Джонни Смита неузнаваемо и жутко изменился. Теперь это был высокий, срывающийся и неуверенный голос мальчишки-подростка. «Это тебе, Терри, на случай, если будешь переходить Лисбон-стрит на красный свет или пойдешь гулять с каким-нибудь парнем из... Не забудь, Терри, не забудь!» Толстуха, спрашивавшая у Джонни, кого демократы выдвинут в будущем году кандидатом на пост президента, испуганно охнула. Один из телеоператоров хрипло пробормотал: «Боже правый!» «Хватит!» — прошептал Дюссо. Лицо его посерело, глаза выкатились, а на нижней губе заблестела слюна. Руки бессильно потянулись к медали, золотая цепочка была теперь обмотана вокруг пальцев Джонни. Медаль покачивалась, отбрасывая гипнотические лучи света. «Не забывай меня, Терри!» — умолял мальчишеский голос. «И не прикасайся, пожалуйста, ради бога, Терри, не прикасайся!» «Хватит, хватит, сукин сын!» — Джонни вновь заговорил своим голосом. «Она не могла без наркотиков. Потом перешла на чистый спирт, а в 27 лет умерла от разрыва сердца. Но она носила ваш подарок 10 лет, Родж. Она помнила о вас. Никогда не забывала, никогда не забывала. Никогда, никогда, никогда!» Медаль выскользнула из пальцев Джонни и упала на пол с тонким мелодичным звоном. Джонни спокойно, холодно и отрешенно смотрел в пустоту. Дюссо, сдавленно рыдая, ползал у его ног в поисках медали, а вокруг царило полное оцепенение. Сверкнула фотовспышка, лицо Джонни просветлело и стало его прежним лицом. На нем появилось выражение ужаса, а затем жалости. Он неуклюже присел рядом с Дюссо. «Извините», — сказал он. «Извините, я не хотел. Дешевка! Ловчила!» — завопила Дюссо. «Это ложь! Ложь! Все ложь!» Он неловко ударил Джонни ладонью по шее, и тот свалился, сильно стукнувшись головой о пол. Из глаз посыпались искры, поднялся шум. Он как в тумане увидел Дюссо. Тот яростно пробивался к выходу. Вокруг Дюссо и Джонни толпились люди, их ноги казались Джонни внезапно выросшим лесом.